Глава 18. Мне стыдно. Стыдно перед учителем Эдергаром за свое поведение. Он достал меня из грязи. Девчонке, которая никому не была нужна, спас жизнь и научил ценить себя. Никогда ни перед кем не прогибаться, чувствовать себя уверенно благодаря силе, которой он меня привел, которой обучил. Сейчас я лишилась этой силы. И кем я была без нее? Девушкой, которая с каждым часом все сильнее погружалась в проблемы и до сих пор ни одну из них не решила, еще и самому страшному парню в академии Дюран кинула туфелькой в затылок, причем в него попала случайно. Из-за этого следовало, что я не только сама по себе сплошная проблема, но и неудачница. Нет, мне следовало что-то менять, в себе менять. Я резко остановилась на ступеньках, мне действительно не было смысла бежать вперед, там тупик, а единственный выход из аудитории находился позади Аарона. Медленно обернувшись, посмотрела на него и тут же сделала вывод. У меня была недолгая, но вполне счастливая жизнь. «Это случайно получилось», — сказала правду, но звучало словно жалкое оправдание. «Спустись». Одно слово, а у меня по коже пробежали щекочущие панические мурашки. «Зачем? Что ты будешь делать?» — спросила настороженно. «Обесчещивать». Сейчас тень от солнца ложилась на черты его лица так, что сама по себе безумно влекущая внешность исходила чем-то ужасающим. Или опять-таки все дело в самом парне и в той тяжелой атмосфере, которой он был укутан. Я решила, что сейчас был сарказм, но все равно понимала, что ничего хорошего меня ожидать не будет, если спущусь к нему. Поэтому на слова парня отрицательно качнула головой. «Не спущусь», — ответила ему. «Мне не нужно было бросать туфельку, ты мне помог, и подобное некрасиво с моей стороны, но оскорблять меня не нужно. Я тебе не нравлюсь? Хорошо, но нет нужды называть меня ущербной, мне это не нравится». «Спустись». Аарон еле заметно прищурился. «Нет, решительно отказала». Аарон сделал шаг вперед, явно собираясь подняться ко мне, раз я не шла к нему, а вот это было еще хуже. «Подожди». Выставила руки вперед в защитном жесте. «Я спущусь к тебе, только не злись!» По ступенькам пошла вниз. «Ты был неправ. Я была неправа. Давай забудем про этот случай!» Оказавшись рядом с Аароном, прикусила губу и почему-то рядом с ним ощущала себя настолько неуверенно, почему не могла смотреть ему в глаза. Будь то он не позволял, а я не могла решиться. Но вновь, сжав ладони в кулак, все же подняла голову и заметила, что Аарон смотрел на меня. В этот момент... Он вдохнул воздух носом, наверное, впервые за все то время, которое мы провели в аудитории. И в глазах парня появилось то, чего я раньше там не видела. Не поняла, что именно сейчас там мелькнуло, но в очередной раз внутренний голос закричал, чтобы я бежала. Кричал истошно и громогласно. Я не выдержала, сорвалась с места и побежала к двери, но Аарон схватил меня за шиворот кофты. «Отпусти!» – зашипела. Но Аарон этого не сделал. Уложил меня грудью на парту. «Что ты делаешь?» Я изо всех сил пыталась вырваться, желала ударить его ногой. Почувствовала, как он наклонился ко мне, как жестко провел рукой по талии, спускаясь вниз. В следующее мгновение задрал мне юбку, оголяя попу, и уже вскоре послышался звук расстегивающегося ремня. Меня раздирало, и тело горело от проснувшейся паники, от гнева и злости. Не верила в то, что происходило, но уже изо всех сил ненавидела этого человека. «Что же ты такая глупая девственница?» —